что там показывать?» Макей демонстративно отвернулся. А ведь он с потрохами сдал своих дружков. Гурбану даже не пришлось напрягаться. Пара чувствительных ударов, и все. Оборванец спекся. Покойный Маевский, лучший спец отряда по развязыванию языков, гордился бы командиром. Макей как на духу выложил. В вагоне для бедных есть люди, которые живут тут постоянно. Причем обосновались по-взрослому, в том числе и решили продовольственную проблему. Это было несложно, ведь в следующем вагоне несколько купе, объединенных вместе, отведены под склад крупы и консервов, произведенных в Московском остроге. Прознав об этом от Тимурчика, слишком уж разговорчивого после стакана двух самогона, оборванцы из тех, что пошустрее, сумели сделать в полу бедного вагона отверстие и проложить под днищем и колесными тележками канатную дорогу из прихваченных к маломальским выступам альпинистских карабинов и протянутого через них стального троса. Для обеспечения секретности трос этот при подходе к пункту назначения вытаскивался, и пока что ни один проводник его не заметил. Потом же, перед отправлением острога на колесах, его опять протягивали между бедным вагоном и продовольственным складом, в днище которого тоже сделали лаз. Обладая молотком, зубилом и желанием жрать от пуза на халяву, можно творить чудеса. О халяве Макей сообщил с особой гордостью. А теперь он, значит, в отказе. Ну-ну. «Нечего, говоришь, показывать. Если было что, начальник, я бы с радостью». Грешно было не воспользоваться подобием канатной дороги, чтобы вывести чистильщиков из ловушки судьбы. Пора прощаться с богадельней. Да, это путешествие будет не самым легким, но оно уж точно будет не опаснее, чем прогулка по крышам вагонов, где постоянно дежурит охрана, палящая во все и вся, что покажется им подозрительным, или просто покажется в поле их зрения. О чем свидетельствовал грохот выстрелов, раздававшихся с нерегулярной периодичностью. Гурбану надоела игра на публику. «Давай уже! Хватит ломаться!» Макей пару раз мотнул головой, сначала сам мотнул, мол, «не хочу, не буду», а потом, когда Фаза ответил ему подзатыльник, довод великана оказался столь убедительным, что оборванец без пререканий подполз к люку и отодвинул его. Макей не напрасно отнекивался, в проем тотчас влетела здоровенная летучая мышь и вцепилась ему в грязные космы. Вообще-то, кожаны и подковоносы слишком малы, чтобы заинтересовать слизней в качестве носителей. Гурбан никогда не слышал о таких прецедентах, но чем черт не шутит. Как говорится, чем ближе к Москве, тем больше зомбаков. Опередив приказ командира, мясник кинулся к люку и вернул его на место. Стальным кругляшом он сбил на лету еще парочку крыланов, успевших проникнуть внутрь. Одного затоптало Ксю, второго пронзил ломом колян Бек. «Макей, помочь?» – спросили у оборванца с ближайшего гамака. «Сам!» – прохрипел тот, стоя на коленях и пытаясь оторвать от себя серо-черный комок ярости. И все же у вопрошавшего из гамака в ладони появилась заточка. Выскользнула из рукава. В прошлом заточка была алюминиевой ложкой, держак которой превратился в острое, хоть брейся, лезвие. «Держи!» – заточка упала возле люка. Макей схватил ее, пара ударов и летучая мышь, не трепыхаясь, упала на пол. Несколькими быстрыми движениями оборванец искромсал слизня, облепившего весь череп животного. Гурбан даже чуток зауважал оборванца, столько в том было ненависти к паразитам. Жаль, надежда, что у зомбаков не хватит пороху соваться под колеса поезда, не оправдалась. «Командир, надо бы скорее дела обтяпать». Мясник сам собой возник рядом, незаметно подкрался. И выглядел он озабоченным вовсе не из-за летучих мышей. «Калуга скоро, почти добрались уже». «Ну и что? Калуга – бандитский острог. Но поезд там не тронут. Соглашение у Калуги с Маркусом». Гурбан скрестил руки на груди. «Сережа, есть что сказать, говори, а нет, молчи. Не люблю я трепу пустого». Мясник кивнул и потянулся за сигаретами. «Неспокойно в Калуге». Клацнула зажигалка, пахнула сжженным табаком. «Люди оттуда к нам, Зареченским, добирались. Серьезные люди, авторитетные. Говорили, что острогу конец настал. Зомбаков море, нет сил сдерживать. Патроны, вода, провиант, все на исходе». Гурбан усмехнулся. Шваль, что в Калуге осела после псидемии, столько караванов ограбила, столько добра поимела с честных людей, что на сотню лет хватит жрать и стрелять. Не верь всему, что бродяги говорят». Мясник еще раз затянулся и, уронив, затоптал окурок. «Как знаешь, командир, мое дело предупредить». «Спасибо, Сережа». Гурбан подмигнул ему, мол, оценил твою заботу, и повернулся к Михею. «Цел?» По щеке того стекала струйка крови. Когти летуна продрали кожу на голове. «Более-менее». «Тогда открывай опять. Первым пойдешь. Я за тобой». «Начальник, ты сам видел, тут зомбаков сейчас столько, что вот и будешь их на себя отвлекать. Мясник, ты за мной. Остальные минут через пять, а то мало ли. Задача ясна?» Кивки в ответ. Макей попятился. «Я не пойду». «Пойдешь. И советую достать из нычки карабины, иначе без страховки поползешь». Угроза оказалась действенной. Карабины с ремнями обнаружились в грязных спальниках, которыми был прикрыт лаз. В кожаные петли этих нехитрых приспособ продевались ноги. Ремни обтягивали поясницу и грудную клетку. Макей в два счета нацепил причиндалы на себя, затем помог вдеться в сбрую Гурбану и Мяснику. «Сколько еще таких комплектов?» «3». «Не надо быть академиком, чтобы посчитать, что на всех чистильщиков сбруи не хватит». «Доктор, останешься тут, прикроешь. К люку никого не подпускай». «Есть». «Теперь надо закрепиться на тросе и скользить по нему, перебирая руками под днищем вагона, зависнув спиной над шпалами. Занятие само по себе достойное, а ведь еще летучие мыши». Макей проследил за взглядом Гурбана, который уставился на трупик рукокрылого хищника. «Проворные зомбаки, недавно появились. Раньше по ночам только филины сновали и совы еще некоторые, но те под колеса соваться не решались». «Хватит трепаться, лезь уже». «Сейчас, только Фомку возьму». «Зачем это?» – спросил Бек. «В носу ковыряться». Достав из второго спальника Фомку и сунув ее за пазуху, Макей полез, отодвинув люк, и быстро юркнул в рассвеченный полумрак, особенно густой, под составом. Сделал он это с каким-то даже лихачеством, вот я какой, кто сумеет так же. Кряхтя, Гурбан присел у люка, велел держать себя за ноги, затем протиснулся в лаз, вцепившись в вибрирующий тросик, и один за другим закрепил два карабина на груди и животе. «Отпускайте! Следующий!» Он пополз, держа ноги на весу и перебирая руками по тросу, для удобства передвижения, смазанному какой-то вязкой жирной дрянью. Так и хотелось повернуть голову и посмотреть на то, что внизу. Расстояние тут плевое. Гурбан слышал от кого-то, что диаметр колеса пассажирского вагона около метра. И хорошо, что не оглянулся, ибо скоро попался участок колеи, где между шпалами очень густо росла высокая трава, жесткие стебли которой ощутимо прошелестели по спине. Поддайся Гурбан любопытству и мог бы без глаз остаться. Макей впереди двигался быстро, сноровисто. Не впервые ведь совершает этот опасный рейд. Закрома строго на колесах для него чуть ли не дом родной. Гурбану пришлось постараться, чтобы сократить расстояние. Он едва поспевал за оборванцем. «Эй, Гурбан!» – это Мясник догнал командира чистильщиков. «Давай быстрее, чего копаешься?» Серега Мясник, выходец из деревеньки под Новосибирском, был значительно моложе Гурбана, и как бы командир ни хорохорился, а годы все же сказывались. Гурбану удалось догнать Макея, когда метров через 10 от люка тому пришлось отстегнуться, чтобы перекинуть карабин за скобу, в которую был протянут трос, провисающий совсем немного. Макей прошел препятствие, теперь была очередь Гурбана – закинуть на скользкий от смазки трос предплечье, отстегнуть карабин, что на груди, и вновь застегнуть уже за скобой. И продвинувшись немного вперед, повторить трюк с карабином на животе, но уже зацепившись за трос ногой. Лишним маслянистым разводом на штанах стало больше. Только вроде перебрался, как пришлось повториться. Дальше игольные ушки, в которые была продета нить, располагались чаще. Куртка на груди и рукавах просто-таки пропиталась жирной вонючей дрянью, от холодного металла задубели пальцы. С предосторожностями миновав сначала колесную тележку, потом сцепку, а потом опять колесную тележку, Макей ускорился по ровному, без перестежек, участку пути и добрался-таки до люка. Гурбан немного замешкался под колесной тележкой, никак не мог отцепить карабин на животе. Вдруг охватила уверенность, что толстые пружины амортизатора сейчас лопнут, и вагон просядет, всей тяжестью размазав его по шпалам. Наваждение сгинуло, стоило только карабину защелкнуться. К тому же отрезвила боль, Гурбан расцарапал палец о зацеп на тросе. А Макей уже открыл люк. Для этого ему пришлось воспользоваться Фомкой. Заглянув в проем и убедившись, что на складе никого нет, он сначала отстегнул карабин на животе, затем на груди, и Юрка, как хорек в курятник, проник в продовольственный склад.